Наверное, эта душа с телом расстается, отрывается душа от тела, подумала она. И тут все кончилось сразу. Ей стало легко и холодно. Она лежала пустая, холодная и страшно счастливая, безбрежно, безбожно счастливая. Только в такие минуты понимаешь, что такое счастье. У ее ног кто-то равнодушно произнес: «Мальчик, покажите», — попросила она чужим шепотом. Ей показали ребенка. Повиснув на руке сестры, он отчаянно кричал и трясся, сводя и разводя маленькие красные руки, уронив длинную голову с кровавой опухолью сбоку. «Бедный, бедный», — сказала Надя. «Неужели меня можно было так понять?» — думал Юра. «Что я такого сказал, что он меня так понял?» Голова отчаянно болела, просто раскалывалась. Он вошел в телефонную будку. Кругом никого. Набрал номер. «Можно майора Авдеенко?» «Майора Авдеенко? А кто его беспокоит?» «Нестеров. Сейчас». Он держал трубку. В ней слышны были шаги, потом отдаленный голос. «Авдеенко! И еще раз! Авдеенко!» «Может быть, это кровь у него в ушах говорила? Авдеенко!» «Опять шаги! И голос уже другой!» «Майор Авдеенко говорить с вами не может! Скажите ему, что у меня очень важное дело!» «Майор Авдеенко говорить с вами не может. Когда будет нужно, мы сами вас вызовем. Действуйте согласно полученным инструкциям». Все. Короткие наглые гудки. Он ударил трубку кулаком, швырнул ее мимо крюка, и она заболталась на проводе, призрачно попискивая. «Что делать? Что делать?» Он бежал по улице. Издевательски золотой осенний день смеялся над ним всеми своими солнечными пятнами. «Будь проклято! Все, все!» Вчерашний разговор с майором Авдеенко. «Что я такого сказал?» «Ничего, просто рвался наружу. Скорее уйти!» «Я же ничего не сказал! Почему же этот мерзавец решил, что я на все согласен?» «Нам известно, что вы часто разговариваете. Ну, скажем, неосторожно. Продолжайте в том же духе. Люди будут чувствовать себя с вами свободнее. Это в наших интересах. Почему я тут же не разматерил ему все?» Не отказался ясно, категорически. Испугался. Нет, честное слово, просто хотел уйти. Не мог находиться в этом кабинете. Понял все только, когда ушел. Не спал всю ночь. Решил позвонить с утра. «Вы неверно меня поняли. Я ни на что не согласен». «Нет». «Оказывается, этот прохвост не согласен. Он не согласен со мной говорить. Не выйдет у него ничего. Ничего, ничего я для них не сделаю, клянусь. Перестану говорить свободно. Буду тише воды, ниже травы. Буду молчать, отмолчусь. А его я убью. Вызовет». «Убью». Вот и институтский подъезд. Как он любил раньше свою работу. А теперь туда страшно войти, словно за порогом чума. Он взял себя в руки и вошел. Костя, весело насвистывая, возился над новой установкой. «Слава Богу, пришел! Где ты шляешься? Тут у меня не ладится с обратной связью». «Увеличить емкость», — механически сказал Юра. «На кого похож?» — подумал Костя. «Бледный, взъерошенный. Видно, не спал всю ночь. Ну и дела. Бедная Лиля. Спрашивать не буду. Сам скажет, обещал». Костя торопился домой, чтобы помочь Надюше с купаньем. Мальчику было уже 3 месяца, и он так прочно вошел в жизнь, словно всегда был. Костя очень любил его купать, понимал теперь Анну Игнатьевну. «Купала внука!» Юрка лежал в ванночке, сосредоточенный, блаженный, на вдвое сложенной пеленке. Надюша намыливала его ладонью. Мальчик дрыгал розовой ножкой и бил пяточкой по воде. Летели брызги. Костя приготовлял кувшин для обливания, истово смешивал холодную горячую воду, орудовал градусником. Так, 35 градусов. Деревянный градусник на мокрой веревке. Запах детского мыла. Надюша ловко подхватывала ребенка под грудки и поднимала. «Обливай!» Он, священодействуя, обливал темно-розовую, суженную к низу спинку и приговаривал: «С гуся вода, с тебя худоба!» Так всегда говорила тетя Дуня. А потом вытертый, подпудренный, запеленутый, несказанно чистый, Юрка ложился есть. Он сосал, глядя перед собой темно-синими загадочными глазами. Влажная изогнутая прядка на лбу делала его похожим на Наполеона. Костя смотрел, как Надюша кормит. Все Мадонны Возрождения сидели перед ним в одном лице и кормили младенца. Юрка засыпал, вяло выпустив сосок, полуоткрыв белесы от молока губы. «Бери», — говорила Надюша шепотом. Он брал мальчика, чашечка подложив ладонь под влажную голову, и клал его в кроватку осторожно, как взрывчатое вещество. Все это было так обыкновенно. Он наслаждался и не мог досыта насладиться сладким счастьем обыкновенности. Дымчатый такой ленинградский октябрьский день, зарядивший дождем надолго. По лужам пузыри, пузыри. Костя шел на работу и улыбался. Перед глазами у него был Юрка. Светлый, пузатенький, в голубых штанишках, лежа поперек стола, он быстро, весело перебирал ногами, будто ехал на велосипеде и очень торопился. «Сегодня случилось событие. Из 2 предложенных ему погремушек, голубая и красная, Юрка определенно выбрал красную. Повторили опыт несколько раз. Результат устойчивый. Каждый раз красную. Научился различать цвета. Удивительно. Родился человек, растет. Набираются и выстраиваются в каком-то порядке клеточки. И вот он уже умеет различать цвета. Как это происходит? Очевидно, в зрительном нерве или в мозгу производится спектральный анализ. Какие-то сигналы по нервам идут к руке и передают ей приказ. «Возьми погремушку не голубую, а красную». Как мало мы еще знаем, позорно мало, только начинаем узнавать. В институтском коридоре ему встретились 2-3 человека. Как-то странно они на него поглядели. «Ерунда, ничего не странно.